Глава 15. Принятие. Очнулась я ни много ни мало от резкого удара в живот. Согнувшись пополам, обнаружила себя лежащей на холодном каменном полу. Похоже, мрамор. Мелькнула странная мысль, прежде чем последовал еще один удар, от которого я согнулась еще больше, порывисто выдохнув воздух. Тут же меня схватили за волосы и потянули вверх. Признаться, я еще не совсем пришла в себя, потому была абсолютно не способна понять, что происходит и почему мое пробуждение сопровождает такая боль. «Очнулась, дрянь!» Передо мной возникло перекошенное женское лицо. Она шипела на меня раздвоенным языком, хотя в остальном походила на человека-альбиноса. Я попыталась отцепить ее руку от своих многострадальных волос, но сия мадам была явно в разы сильнее. «Что ты сделала с повелителем?» Она почти срывалась на виск, оглушая. «Что? С повелителем?» Я все еще не могла собрать сознание в кучу. Мысли расползались, не давая ухватиться хотя бы за одно. Альбиноска подняла меня повыше, отчего я невольно вскрикнула, испугавшись, что сейчас останусь без скальпа, а после снова ударила с размаху кулаком под ребра и отшвырнула в сторону. «Молчишь?» Она склонилась надо мной. Я же нашла в себе силы лишь свернуться в комок, обидевшись на весь мир за такое несправедливое отношение. Тихо всхлипнула, ощущая себя опустошенной и разбитой, а теперь еще и избитой. «Поднимите ее!» Почти взвизгнула это ненормальное, и тут же четыре руки поставили меня на ноги. И если бы они не продолжали держать меня за предплечье, я бы свалилась снова, потому как во всем теле ощущала слабость. Руки и ноги будто бы налились свинцом, а в области лопаток было и того тяжелее. Подняв осоловевший взгляд на свою мучительницу, я попыталась спросить у нее, что вообще происходит и за что мне все это, но вместо вопроса из груди вырвался лишь тихий стон. Не было сил даже говорить. Альбиноска же снова подошла ко мне вплотную. «Отвечай, светлая! Что ты сделала с повелителем? Почему он в таком состоянии?» Щеку обожгла пощечина, во рту явственно появился привкус железа, а на глазах проступили слезы. Вместо ответа я лишь еще сильнее осела в державших меня руках. Сознание начало потухать. «Не смей снова вырубаться!» Она схватила меня за подбородок, заставляя смотреть в свои красные глазища. «Тория, оставь ее!» «О, а вот этот голос мне знаком!» Я скосила взгляд за спину демоницы. «Самди!» Он стоял, лениво прислонившись плечом к стене и явно не спеша ко мне на помощь. Еще один предатель. А был таким дружелюбным, обходительным, обиженно подумала я. Альбиноска же, услышав, что здесь появился кто-то еще, резко повернулась к барону. «Оставить? После того, как она сотворила такое с повелителем? Это непростительно. Тем более, необходимо узнать, чем он отравлен». «Довольно», — прервал ее барон. «Ты правда думаешь, что какая-то светлая могла причинить ему такой вред?» «Какая-то светлая? Это он выходит обо мне?» «Это яд изгнанников с Раквии. И он скоро сам восстановится и придет в себя. А вот девчонку я у тебя заберу. Пусть Самаэль сам потом решает, что с ней делать». Самди оказался рядом, подхватил меня поперек тела, отчего и безвольной куклой повисла у него под мышкой, и телепортировался. Снова появилось ощущение, будто меня пропихивают через узкую трубку. Странно, с Самаэлем я подобного не испытывала. Кашляя и задыхаясь после нагрузки от перехода, я снова попыталась вырваться из держащих меня рук. Доверять Самди теперь тоже не хотелось. «Тише, девочка». Он бережно опустил меня на мягкий пушистый ковер. «Тише. Я не причиню тебе вреда». Я нашла в себе силы разлепить веки и посмотреть прямо в глаза барону. На его лице отражалась обеспокоенность, а в глазах сквозила тревога. «Я не мог повести себя иначе при посторонних. Извини». Он осторожно усадил меня, подпихнув под спину большую подушку, в которой я буквально утонула. «Вот, выпей это». Барон протянул мне глиняную кружку, в которой плескалась серебристая жидкость. Поднес ее ко рту и чуть наклонил, помогая пить, потому как руки меня плохо слушались. Сперва горло обожгло, Я даже закашляла, но после по телу начало расползаться приятное тепло. Боль отступала, а невероятная усталость и опустошенность отходила на второй план. «Тебе нужно поспать. Ты снова выплеснула слишком много энергии. Честно говоря, я удивлен, что ты еще жива, Лилиана. Это просто чудо». Он ласково улыбнулся, что на его чернокожем лице с белой татуировкой в виде черепа выглядело слегка жутковато. «А теперь спи». Он укрыл меня чем-то мягким и теплым, но я уже проваливалась в глубокий сон. Прошло несколько дней, прежде чем я более-менее пришла в себя и смогла хотя бы самостоятельно перемещаться. За все это время Самди появлялся несколько раз, проверяя мое состояние. Он же приносил мне то серебристое снадобье, после которого я неизменно засыпала, а также еду. После долгих расспросов барон все же рассказал, что мы находимся в мире Махон, во владениях Самаэля, куда нас буквально вышвырнул Рафаил. Нашли нас прямо посреди двора в замке повелителя. Когда поняли, что Самаэль находится чуть ли не при смерти, истерзанный, отравленный, лишенный большей части своих сил, а рядом с ним я, светлая. О том, что я смертная, почему-то никто так и не догадался, видимо, упустили в суматохе. То сразу решили, что это моих рук дело, а Самаэль просто перенес нас сюда из последних сил. На наше счастье обнаружили нас демоны, верные своему повелителю. Его под охраной сразу направили к лучшим целителям, меня же забрала на растерзание та самая Тория, альбинос. Впрочем, по словам Самди, мне повезло, что я попала именно к ней. Она была не так изощрена в выбивании информации. Да и Самди смог достаточно быстро во всем разобраться и забрать меня. А вот на вопросы о Самаэле барон отмалчивался, настаивая, что еще не пришло время говорить о нем. Это настораживало и вселяло в меня легкую панику вперемешку с сильным беспокойством. Впрочем, Самди уверял, что с Самаэлем все будет в порядке, а для меня в этой фразе ключевым звучало слово «будет». Я подолгу находилась в одиночестве, а потому имела возможность хорошенько поразмыслить. Самаэль теперь свободен от проклятия, значит, мое присутствие рядом потеряло свою необходимость. Придет ли он теперь вообще ко мне, увидимся ли мы снова? Теперь я честно признавала себя в том, что волнуюсь за него. Нет, конечно, мне пришлось перешагнуть через себя, чтобы принять это. Но все же это было так. Анализируя ко всему его последний поступок, я тешила себя надеждой, что и ему было не безразлично, что будет со мной. Ведь он мог сбежать, оставить меня на растерзание. Один он бы смог скрыться от них. Но здесь опять же вставала мысль о том, что все дело лишь в проклятии. В общем, к концу пятого дня я была готова придушить первого встречного, окончательно запутавшись в своих самокомпаниях и злясь на себя за то, что не могу понять, что именно чувствую или не чувствую к этому демону. Я заканчивала свой ужин. Барон уже ушел, снова заперев дверь на ключ. «Ради твоей же безопасности», — объяснял он каждый раз на мой немой укор. Наевшись, я уже хотела умыться, выпить снадобье и лечь спать, когда в комнату ворвался черный вихрь, сорвав дверь с петель. Я испуганно отскочила в сторону, опрокинув при этом стул себе на ногу. Передо мной стоял Самаэль. Он тяжело дышал, чуть склонившись, опирался рукой на стол. На нем были лишь черные свободного кроя штаны. Весь его торс был перебинтован, так же, как шеи и руки. Лицо тоже было исполосовано заживающими порезами. Его длинные черные волосы разметались по плечам и спине. Несколько прядей упали на грудь. Даже сейчас, будучи в таком состоянии, он внушал благоговейный трепет своей мощью, силой, красотой. «Покажи крылья!» — прорычал демон. Я невольно попятилась. Столько злобы было в этой просьбе. «Наконец я пришел в себя. Прошедшие дни всплывали туманными воспоминаниями. Я был в своих покоях. Вокруг суетились мои подданные, и без устали колдовал Самди. Похоже, после такого он сполна отработает свой долг. Сейчас я был один. Оглядев себя, перебинтованного с ног до головы, едва удержался, чтобы не сорвать все эти повязки. Однако благоразумие взяло верх. Удивительно было то, что барон А я не сомневался, что это именно его рук дело, все же смог вылечить меня. И от изгнанников весьма сильная штука. И я давно должен был впасть в безумие, но все миновало. Просканировав резерв, пришел к неутешительному выводу, что сила после посещения Раквии восстановится лишь через неделю, а то и две. Так же, как способность к мгновенной регенерации. А вот следующее известие заставило меня удивиться. Проклятие было снято. Я был более не подвластен Люциану. Злорадство быстро сменилось беспокойством. Где же Лилиана? «Самди!» — я позвал барона, уверенный, что он почувствует. «Самди, побери тебя, свет!» «Скоро буду», — шепнула мне в мысли. И он, правда, пришел через несколько минут, которые показались мне вечностью. «Мечешься, будто раненый тигр». Вместо приветствия усмехнулся он. «Как состояние?» «Нормально. Я еще отблагодарю тебя. Позже». «Где Лилиана?» Возможно, я был излишне встревожен и слишком плохо скрывал беспокойство, но сейчас мне было начхать на это. «В синих гостевых», — ответил он, а я уже был в коридоре. Не замечая никого на своем пути, я помчался прямиком к ней. Дверь оказалась заперта, и я просто выбил ее, ворвавшись внутрь. Увидев смертную, невольно сжал зубы. Она тоже была не в лучшей форме. На лице во всю щеку красовался уже желтеющий синяк. По ее движениям было понятно, что некоторые причиняют боль. «Покажи крылья!» Я не мог больше ждать. Девчонка застыла передо мной, будто не расслышала просьбу. «Быстро!» В несколько шагов, преодолев разделявшее нас расстояние, я ухватил ее за плечи и слегка встряхнул. «Ну?» Я был уже на грани истерии, чувствуя, как внутри клокочет ярость и тьма, и что-то еще. Она еще несколько раз непонятливо моргнула, а потом за ее спиной, сшибая все, что было на столе, раскрылись крылья. Я невольно отступил, выпуская ее из рук. Больше трети из них были черными. Что же я наделал? Боясь в порыве ярости причинить смертную боль, я опрометью покинул ее комнату. Он отшатнулся от меня, как от прокаженной, а затем и вовсе сбежал. Но вот и разобрались. Конечно, теперь я не была для него удивительной светлой душой, каких он не замечал раньше. Кажется, именно так я выглядела для него когда-то. Я обернулась, разглядывая крылья, провела рукой по мягким перьям, перебирая их, сравнивая на ощупь черные и белые. Разницы не было. Какая глупость! Я ведь осталась такой же. Не чувствую я никакой чрезмерной злости или жажды кровопролития, о которых он говорил тогда. Впрочем, быть может, прошло еще недостаточно времени. Но почему-то мне казалось, что Самаэль все же ошибается. Неужто цвет перьев может на что-то влиять? Я еще раз посмотрела на пустой проем двери. Нестерпимо защипало глаза, навернулись слезы. Все оказалось проще некуда. Самаэль просто сбежал от меня. Что же, это его право. Мог бы, по крайней мере, не выражать столь явно свою брезгливость. Все же, если бы не я, он бы, наверное, так и остался бы в той тюрьме и стал бы одним из тех тварей. Я моргнула, и одинокая слеза сорвалась с ресниц. Не удержала порывистый вдох и всхлипнула. «Так нечестно!» — обиженно подумала я, садясь прямо на пол, прячась за столом, который отгораживал меня в углу от всего мира. «Нечестно!» — уже шептала я. Он решил сбежать именно тогда, когда я уже была готова принять его, когда уже приготовилась к борьбе с тьмой за его душу. «Лилиана?» Я подняла голову и столкнулась взглядом с красными глазами барона. «Ты чего спряталась здесь?» Он оглядел меня и мои монохромные крылья, которые еле умещались в этом закутке. Скептично выдал он, а после посмотрел на меня с легким сочувствием. «Вот оно как значит. Благодаря этому вы смогли выбраться». Он кивнул на крылья. Я молча покачала головой, подтверждая. «Тоже теперь будешь шарахаться от меня, как от прокаженной?» — бурчала я, пряча лицо в поджатых к груди коленях. «Прокаженный? С чего бы это?» В голосе барона звучало удивление. «Откуда мне знать?» — ответила я уже со злостью. «Самаэль вылетел отсюда быстрее ветра, когда увидел». «И ты решила, что дело именно в том, что ты теперь прокаженная?» А теперь он смеялся. Это окончательно вывело меня из себя. Я подскочила, одновременно убирая крылья. А что я еще должна была решить? Раньше я была для него простой смертной, мерзостным, скверным существом, недостойным свободной жизни. А тут вдруг удивительное дело, мир делится не только на черное и белое. К тому же он был вынужден мириться со мной, терпеть мое обременяющее общество, чтобы получить свою силу, а потом снять проклятие. Да еще и интересненько стало, чувства там разные повспоминать, со скуки захотел. А теперь что? Если верить тому, что он сказал, они скоро совсем почернеют, и я стану лишь одной из многих. Смертная, да еще и с темной душой. Пф, какая гадость! А на меня, как на личность, живое существо, так и вовсе наплевать!» Я резко развернулась на пятках и плюхнулась на диван. «Дети!» — фыркнул барон. Я схватила с дивана подушку и уже развернулась, чтобы запульнуть ей в него, но барона и след простыл. Потому, обняв хоть что-то... Тут как раз сгодилась подушка, и я снова предалась рыданиям. В груди все болезненно сжималось, будто меня только что предали. Самди. Я шел в комнате Самаэля, не торопясь, прекрасно осознавая, в каком состоянии застану его. А потому давая грозному повелителю немного времени остыть. Оказавшись рядом с дверью, я все же остановился. Из комнаты доносился грохот. Этот остолоп крушил мебель. Я скользнул в тень и проник в комнату незримым, дабы сперва разведать обстановку. Самаэль был в ярости. В комнате уже царил такой кавардак, что можно было подумать, что там побывала стая разъяренных голодных гулей. А он все продолжал метаться, уничтожая все, до чего мог дотянуться. Выплескивая ярость. «Может, ты остановишься?» Поинтересовался я, материализуясь в еще целом кресле. «Что?» Самаэль обернулся. Я не сдержал улыбки, видя его перекошенное, отчаянное лицо. «Говорю, хватит, может? Мебель-то в чем виновата?» «Она почернела!» Он уже не скрывал тоски в голосе. Я поспешил накинуть на комнату полог, чтобы ничьи уши нас не услышали. И что? Я ждал, когда его, наконец, прорвет. Вот уж точно нашла коса на камень. Самаэль и Лилиана стоят друг друга. Два барана. Что? Это ведь я виноват. Она была чиста. Что-то не помню, чтобы тебя раньше волновали такие тонкости. На этом Самаэль вздрогнул и поник. Она ведь простая смертная, забыл. «У тебя были сотни таких?» «Не таких», — тихо отозвался он. И я еле сдержался, чтобы не улыбнуться снова. «Что, прости?» Я сделал вид, что не расслышал. «Не таких!» — громче повторил он сквозь зубы. «Каких не таких?» И я все еще играл в дурачка. «Самди, не прикидывайся!» — Самаэль зверел. «Ты ведь разговаривал с ней, видел ее. Она отличается от прочих, она другая». Все это было похоже на объяснение юного мальчишки. «И какая же?» — усмехнулся я. «Я знал много таких людей. Она отзывчивая, умеет сострадать и сопереживать, терпеливая, в меру скромна, но уверен при случае, не обделена темпераментом. Достаточно упряма, добра». «Да, как и многие светлые души. Ты знаешь, что я еще не встречал таких». Теперь его голос звучал болью. Сейчас мне было даже жаль его. Мальчишка слишком увяз в своей работе, слишком много отдал тьме. «Встречал?» Самаэль поднял на меня удивленный взгляд. «Свою мать, помнишь?» Демон сощурился, лицо его напряглось. Я не без радости отметил, как крупица света в нем загорела ярче. Он отвел взгляд, опустил плечи. Устало сел на стул с отломанной спинкой. «Теперь помню». «Тогда иди к ней». Он снова взглянул на меня с удивлением, настороженно. Лили решила, что противно тебе в таком виде, как она это сказала, шарахнулся, как от прокаженной. Последние слова я договаривал ему вслед. Что же, теперь все в их руках. Только не наделай еще больше ошибок, Самаэль. Я слегка напрягся, совершая скачок в пространстве, и оказался на зеленой поляне. Теперь дело за ними. Я присел на качели рядом с Создателем. Больше мы ничем не сможем им помочь. Обманчивая юная девочка подняла на меня свои бесконечно прекрасные глаза. В тот же миг ее тело начало меняться, приобретая более взрослые черты. Она росла на глазах до тех пор, пока рядом со мной вместо девочки не появилась прекрасная женщина. Ее шелковистые черные волосы струились мягкими локонами по плечам, спадая волнами до самой земли. Внимательные светло-голубые глаза лучились радостью и надеждой. «Спасибо, Самди. Ты исполнил все, что смог. Можешь просить меня, о чем хочешь». Я лишь улыбнулся. «Ты ведь знаешь, что я не стану просить тебя ни о чем». Я приблизился к ней, не в силах оторвать взгляды от этих прекрасных, мудрых глаз. А через мгновение и она подалась навстречу. Наши губы нашли друг друга в нежном поцелуе. Слез больше не было. Да и пора бы. Подушка пропиталась чуть не насквозь. Я откинула ее прочь и подтянула под себя ноги. Что теперь? Самаэль отвернулся от меня. Да и поворачивался ли вообще? Наверное, все мои крохотные, потаенные надежды были просто безумны. Меня обуяла злость. Еще совсем недавно я размышляла о том, что хочу помочь ему, хочу облегчить его существование, вернуть ему все то хорошее, что он задушил в себе. Может, даже разделить с ним его бремя. В какой-то миг я даже понадеялась, что он, может быть, согласится оставить меня рядом насовсем, что у нас, быть может, получится полюбить друг друга. «Безумная дура!» — отругала я саму себя. Позарилась на самого Самаэля. Да уж, и правда. Я совсем позабыла о том, кто он есть и кем всегда был. «Лилиана». Его голос оторвал меня от раздумий, заставив быстро вскочить с дивана. Я обернулась. «Что тебе еще нужно от меня, демон? Мало тебе? Еще поглумиться хочешь?» Я окончательно обозлилась на него. «Не противно рядом-то стоять?» «Лили...» Он выглядел грозно. «Прекрати». «Что прекратить? Это ты во всем виноват, слышишь? Повелитель, ты хренов!» Я сорвалась на крик, не сдерживая уже накопившихся эмоций. Я больше не боялась его. А что он мог? Снова пытать? Убить? Все это теперь не страшило. Я и так была растоптана. Наверное, именно сегодня я переродилась. «Ты забрал меня из моего мира, как игрушку, потом оставил жить дальше, подразнил еще немного ощущением свободы, снова отнял его на пару с Создателем, а теперь окончательно втоптал в грязь своим презрением». Я подняла голову к потолку. «Самди, слышишь, Самди, я хочу, чтобы ты развеял меня». Вот теперь я ушла в истерику. «Не говори так». Самаэль уже был рядом. Он схватил меня за плечи, прижал к себе, обнимая. «Не смей говорить этого». Я попыталась вырваться, но Самаэль лишь сильнее сжал меня до хруста в боках. «Почему?» — я затихла в его сильных руках. «Неужели я не заслужила, чтобы меня оставили в покое?» «Я никогда не оставлю тебя в покое, Лилиана». Он склонился ко мне, заглядывая в лицо, не давая отвернуться. «Я буду преследовать тебя всюду, куда бы ты ни решила пойти». Я смотрела в его глаза и не верила. В нем не было сейчас злости, насмешливости, лицемерия. Он выглядел грозно, но вместе с тем как-то иначе, чем прежде. Надежно? Спокойно? Но почему? Я снова тихо всхлипнула, все еще не понимая, не принимая, боясь поверить. «Потому что ты моя и всегда была ей. Только я не понимал этого. А теперь понял и не отпущу тебя больше». «Но я не вещь, Самаэль!» — горько отозвалась я. «Нет, мне хотелось остаться, хотелось поверить, но в качестве кого я могу быть с ним?» «Нет, конечно, не вещь. Это было невероятно, как мог он вложить в слова столько нежности. Он – демон, верховный правитель мира, где изо дня в день, из века в век пытают грешников. Об этом сложно забыть, так же, как и нашу первую ночь. Я много переосмыслил. По большей части, благодаря Самди. Я не обещаю резких перемен в себе, слышишь? Он внимательно вглядывался в мое лицо. К тому же, когда я восстановлюсь окончательно, то стану куда больше подвержен тьме и ее настроениям. Но я обещаю тебе, что постараюсь. Я не хочу, чтобы ты уходила. Наверное, если ты уйдешь, то я потеряю себя окончательно. Я молчала какое-то время, переваривая услышанное. А после? После не нашла ничего лучше, кроме как притянуть его к себе. На секунду он заколебался, видимо, не веря, но все же прижался ко мне, целуя, окончательно сминая стоявшую между нами стену. Касаясь ее губами, я старался делать это крайне осторожно, не позволяя себе забываться, не желая напугать ее натиском. Каковым же было мое изумление, когда она издала еле слышный стон и прижалась ко мне еще сильнее. Чем более осторожным я был, тем больше раскрепощалась мышка в моих руках. Она все еще была той же робкой малышкой, но в то же время ее тело отзывалось чувственностью в моих руках. Каждое мое прикосновение отзывалось в ней дрожью, и это опьяняло, дарило чувство эйфории. Не было той дикой, сминающей страсти, к которой я был привычен. Сейчас все было иначе. Не желая тянуть дольше, я сделал то, чего никогда не делал прежде. Ты уверена, что хочешь этого? Я заглянул в ее затуманенные глаза. Она соловело улыбнулась и медленно, но уверенно кивнула. Большего мне было не нужно. Подхватив свое сокровище на руки, я перемахнул через обломки мебели, и мы оказались на постели. Не спеша я положил ее на спину. Сам же встал перед ней на колени, любуясь. Она была иной, не такой, как те, к которым я привык. Они никогда не лежали на постели так спокойно, лаская теплым взглядом. Да и я раньше посмеялся бы над тем, что подобное поведение партнерши может кому-то нравиться. Я склонился к ней, медленно стягивая одежду, обнажая ее восхитительное тело. Она попыталась стыдливо прикрыться, чем вызвала у меня улыбку. «Не нужно». Я мягко отвел в сторону ее руки и снова смял ее робость поцелуем. А после? После была самая восхитительная ночь из всех, что только можно было бы представить. Я вбирал ее всю, без остатка. Доставляя ей удовольствие, я сам ощущал себя невероятно счастливым. Когда она выгибалась навстречу моим рукам, во мне самом все закипало еще сильнее. Каждый стон, сорвавшийся с ее губ, пробуждал во мне давно забытое тепло. И она, моя Лили, она льнула ко мне, словно кошка, отдавала себя, не оглядываясь. Не отталкивала. Позволяла изучать сантиметр за сантиметром, руками, губами, языком. Уже позже, когда в комнате погас свет, а моя светлая смертная тихо и мирно сопела под боком, я принял для себя одно важное решение. Это будет непросто. Но мы справимся. Я посмотрел на нее. Конечно, справимся. Ведь теперь я не один. Конец книги. Благодарю за внимание.